Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия, Александр Федорович! Добрый день, Алексей! Добрый день, друзья! Мы продолжаем наше исследование, которое, надеюсь, будет интересным и, самое главное, полезным. Да, сегодня пятая серия из программы «Кодекс человека» и будет посвящена на теме «Учись взаимодействию, а не конкуренции». Итак, Александр Федорович, начинай. Ну вот смотрите, друзья, почему, на наш взгляд, эта тема тоже требует и рассмотрения, и, самое главное, осознания. Вот сегодняшний мир, навязанный нам из Запада и этим, так сказать, пресловутым капитализмом, который умеет прятаться за красивые обертки, наклейки, но далеко не всем там место, да, и вот одна из особенностей это бесконечная конкуренция, то есть все враги друг другу, все конкуренты, всех надо уничтожить, не извести до уровня там каких-то, так сказать, обстоятельств, которые не позволяют, так сказать, добросовестно и по-людски выполнять, так сказать, совместные объемы работы, жизни там и так далее, и всем эти добросовестные условия создавать и жить в них. Вот опять же приведу пример, который Василий Мельниченко, председатель Всероссийского сельсовета, приводит факты. Вот смотрите, что получается. Он приводит факты о том, сколько деревень, под 30 тысяч деревень по всей России просто, так сказать, канули в лету и исчезли из карты, и жители там исчезли и так далее. Сколько было сотен тысяч фермеров и сколько их сейчас там десятков осталось. Так вот, вот эти так называемые большие корпорации, которые скупают земли, потом начинают скупать все сопутствующие производства, связанные, допустим, с изготовлением, выращиванием сельхозпродукции, да, и особенно тех, которые постоянно используют спросом пользуются у населения. И скупая это все, подминая под себя как единственные хозяева, они потом уже удержу не знают в том, чтобы просто гнать эти цены вверх без конца и так далее, и так далее. Вы это сами прекрасно видите. Стоит чуть-чуть только, так сказать, повысить пенсию там, с начала года или еще какие-то там рот повысилось, вот тут же сразу, так сказать, не задумываясь, поднимаются цены. Вот когда нету вот этого справедливого отношения, которое прежде всего предполагает, что человек, раз он есть, у него должны быть условия и для самодостаточности, и условия для развития. Капиталистам это сегодня вообще не надо, от слова совсем не надо, понимаете? И получается, что то, что сегодня называется конкуренцией, якобы для того, чтобы качество товаров было повышено, лучше там можно было выбрать и так далее. А на деле подспудно этот же рынок якобы такого рода конкуренции, он же очень тонко, очень хитро и очень лживо регулируется, куда далеко не всех и пустят, понимаете? Вот, казалось бы, такая. Так вот, конкуренция, она тоже, обладает несколькими свойствами. Одно дело это когда, я бы сказал так, соревновательное развитие, допустим, спортсменов, там, шахматистов, или еще когда человек тренирует свои способности и проверяет это во взаимодействии с себе похожими, он как бы находит, так сказать, новые ступени для развития, и это его радует, его потенциал растет и так далее. Это такого рода конкуренция, я ее называю соревновательной, такого рода развивающей конкуренцией. Да? А вот конкуренция, которая из нас делает дикарей, ненавистников друг для друга, она, конечно, сегодня совсем по-другому выглядит. И это печальное явление в жизни людей, с которым, как мне кажется, мириться вообще не стоит. Вот. И совершенно рядом здесь же, так сказать, другой способ отношений людьми, которые учатся быть во взаимодействии. Сама жизнь за многие тысячелетия, особенно в нашем народе, она показала и доказала, что взаимодействие как единство людей, склонных, так сказать, договариваться о единых целях, о единых принципах, на основе которых все это делается, она способна создавать более интенсивные и производства, и инструменты, и результат, как следствие всего этого. То, что позволяет людям, так сказать, с большей интенсивностью осуществлять все насущные потребности, ну, то есть достаток, не лишнее, а достаток именно, да. И когда это все осуществляется, у человека появляется новое пространство, новые возможности для саморазвития, что крайне важно для любого человека. Вот получается, когда мы просто начинаем вот эти вещи сопоставлять, мы сразу начинаем понимать, в чем смысл взаимодействия, а в чем смысл конкуренции сегодняшней. И, конечно же, как вы понимаете, мотивация проявления этих свойств тоже, она, ну, мягко говоря, у каждого своя. Если люди выросли на культуре, на примере, допустим, большой семьи, большого рода, как взаимодействие помогает, так сказать, быстро осуществить любые задачи. Ну, простой пример. Я вот еще в 50-е годы жил в деревне, там еще начинал. В семилетку пошел первый раз в первый класс. Да, и вот там были такие традиции, когда вся деревня или все родственники собираются, да, и молодым буквально за неделю ставят дом, да, и, так сказать, по традиции, когда глину на крышу замешивают, собирались все, это был такой праздник и так далее. Сразу это все решалось. Или вот как, допустим, у того же Чехова в записках про Сахалин, где он рассказывает о том, как там многие ссыльные жили, и потом им, так сказать, давали надел земли для того, чтобы они построили себе дом, и давали, так сказать, делянку в лесу, чтобы он, так сказать, навалил себе леса, и многие не справлялись, потому что психология была вот такая, ну, мягко говоря, уголовная и совершенно, ну, не склонная к взаимодействию, потому что тюрьма, каторга – это немножко другие обстоятельства, вот, и он ничего не мог сделать. В одиночку, так сказать, срубить целую кучу деревьев, да, еще перетащить их в деревню, да потом еще поставить дом без взаимодействия, ну, вообще не получалось. И многие просто возвращались назад в те же самые обстоятельства каторги и там как-то худо-бедно выживали. Вот разница просто потрясающая, каким может быть и взаимодействие, и какой может быть конкуренция. Вот. И каждый из вас наверняка сталкивался в жизни с этими моментами и прекрасно понимает разницу. Так вот, сегодняшний мир, который основан прежде всего на конкуренции, он как, ну, как звериный оскал, побуждает нас все время, так сказать, быть начеку, а как бы мне обмануть другого, а как бы мне самому не подставиться, а как здесь, а как тут, а как это. И, понимаете, жить в наборе этих мыслей, этой озабоченности, этого контроля, ну, это вообще не по-человечески, не по-людски. Но мир сегодня такой, что как бы вот полагает, что вот только таким образом мы можем и выжить. Да, это не человеческое основание, но оно сегодня, так сказать, обступает нас со всех сторон и съедает наше пространство справедливости, о чем мы не раз уже говорили. Вот. И когда каждый начинает для себя вот эти вещи рассматривать, то мы совершенно отчетливо начинаем понимать, что мотивация у взаимодействия, она человеческая. А вот конкуренция вот этого западного типа, этого звериного скала, так сказать, современной лживой цивилизации, она совершенно другая. И участвуя в ней, мы сами себя уничтожаем. Уничтожаем вообще стиль отношений человеческий между собой. Это грустно, это печально. Вот. Леш, что бы ты по этому поводу добавил со своего опыта, со своих наблюдений? Ты столько сразу поднял интересных тем здесь, что прям вот любую можно дополнять, разбирать, и все это будет к месту, и все это будет очень интересно. Ну вот, во-первых, давайте посмотрим, а что означает слово «конкуренция». Это же латинские слова. Это борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное использование факторов производства при единых правилах для всех ее участников. Так написано. А на самом деле мы понимаем, что вот это вот окончание было дописано, а на самом деле это просто борьба между экономическими субъектами, либо между теми, кто бьется за какие-то ресурсы. Вот и все, просто борьба. А где борьба, там кто победил, тот и прав. Так что капитализм, строящийся на конкуренции, подразумевает борьбу за все и со всеми. Точка. А все дальше вот эти дописания, там, правила какие-то. Да какие могут быть правила на войне? На войне главное победить. И если мы человека через капиталистические отношения погружаем в конкуренцию, значит, мы погружаем его в борьбу, которая переходит в войну, и задача в войне – выжить. Все. Точка. Поэтому любой капитализм, как нам там нарисовали много-много капитализмов, да, сводится к одному – к борьбе и уничтожению. В конечном итоге к самоуничтожению. Ну хорошо, вот меня сейчас спрашивают, а может быть все-таки капитализм какой-то, ну, на каком-то этапе? Я отвечаю, да, может. Может. Ведь капитализм – это накопление капитала. Вот если мы иностранное слово «капитал» как накопление неких ресурсов воспринимаем, то на начальном этапе в любом деле нужны какие-то ресурсы. Вот только в самом начале накопление ресурсов может быть. Но следующий-то шаг – это продолжение накопления ресурсов. То есть теперь ресурсы, либо деньги, либо капитал, обязательно должны перейти в товар, в услуги, для того, чтобы опять получить ресурсы, капитал, деньги. И получается цепочка. Деньги, товар, деньги. Все. И вот в этом случае, когда вот такая структура уже запущена, никакой доброты, никакого счастья здесь быть не может. Поэтому какой может быть капитализм при народном хозяйстве? Он может быть только контролируемый, с определенными целями, с определенными задачами. И чтобы не переходило вот в эту самоубийственную мертвую петлю, которая нас доводит до самоуничтожения. Поэтому в полной мере капитализмом, в полной мере, мы, конечно, это назвать не можем, но накопление неких ресурсов, капиталов на первом этапе всем нам так или иначе придется делать. Потому что мы сейчас, чтобы вы понимали, да, уже об этом говорили, находимся в состоянии рабов. А раб – это безвольное существо, не имеющее каких-то ресурсов, не имеющее голоса, не имеющее возможностей и так далее и тому подобное. А в этом мире капиталистов нам придется как-то существовать и как-то о себе заявлять, чтобы с нами считались и нас не раздавили, как букашек. А считаются они с чем? А считаются они с тем, есть у тебя ресурсы. Какие? На банковском счету есть бабло? Как все, в загашниках там драгметаллы есть? Заводы, фабрики, пароходы, земли есть? Люди есть? Вот если нету этого, то ты никто и звать тебя никак. Поэтому только через народную экономику мы можем создать вот это самое первичное накопление ресурсов, зная, зачем мы это делаем, а не просто ради накопления ресурсов. И тем самым мы не свалимся в капитализм. То есть это будет просто необходимый шаг для того, чтобы мы вместе сложились, сделали что-то, то есть складчина, да, кругом решали что-то, и тогда мы становимся сильными. Мы тогда создаем те необходимые условия, которые нам нужны. Мы тогда производим ту продукцию, которая нам нужна, мы реализуем ее так, как это нужно нам. На фонды, которые из этого создаются, мы создаем то, что, опять же, нужно нам: детские сады, школы, там, образовательные центры, досуговые центры, новые производства, взаимодействие по распределению и так далее и тому подобное. Чувствуете, да? Мы тогда в капитализм не сваливаемся. Но все равно на первом этапе какой-то вот капитал. Опять же, простите, иностранных слов много наговорил, да? Он все равно нам нужен будет. Но он должен быть собран, создан только с одной целью. Движение народного объединения, движение народного производства, движение создания, поддержания народного хозяйства. А не просто так, капитал ради капитала. И вот тут тогда начинается взаимодействие. И вот тут тогда мы уходим от конкуренции. Ну, еще маленький пример тоже приведу. Представляете себе, вот опять же, первый этап, у нас поле непаханное. Вот направо и налево, куда иди, все свободно. И пришло вот 10 человек, которые мыслят капиталистически. Да, на первом этапе конкуренции у них, скорее всего, не получится. Почему? Потому что один мыслит так, другой так, делает третий так, вот четвертый так и так далее. И каждый по-своему делает, кто-то что-то там добивается, все замечательно, все хорошо. Пока земля заполняется, конкуренции между ними может и не быть. Но как только земля заполнена, как только начинаются какие-то уже вот эти вот тягания, между собой толкания, сподвигания другого, то есть начинается завоевание новых территорий. То есть что нужно? Отнять у кого-то какую-то территорию, забрать что-то, забрать какие-то ресурсы. И вот тут уже капитализм в полной мере себя начинает проявлять. А хотя пришли-то друзья, хотя пришли-то хорошие знакомые на землю, Пожалуйста, давайте вместе будем делать, ну, вместе в кавычках, вместе, что в одном месте находимся. А вот если бы это строилось как народное хозяйствование, где было понятно, кто чем занимается, кто что делает, кто за что отвечает и куда все это направляется и для чего, по понятным правилам, тогда бы при заполнении всей земли мы бы не стали друг другом конкурировать, мы бы друг друга еще и усиливали. Вот и все. А в капитализме там может быть какая-то взаимосвязь с кем-то смежным, кто тебя может поддержать, а ты можешь его поддержать, но все равно ваша коалиция будет с кем-то другим воевать. Вот эти две разницы, когда вы почувствуете между собой, сравните их, то тогда все станет на свои места. Взаимодействие. И не просто взаимодействие, а плановое взаимодействие по понятным правилам, выгодное всем, вообще всем. Вот кто бы ни пришел, всем выгодно. Не убивать друг друга, а жить в счастье, в радости. Выгодно? Выгодно. Не так, чтобы каждый ребенок был сам по себе и там носы друг другу сворачивали в подворотне, а чтобы они занимались тем, чем нужно, чтобы становиться человеком. Выгодно? Выгодно. Чтобы жить счастлив, здоровье, производить столько, сколько нужно, а не горбатиться по 20 часов, как это было в прошлой передаче сказано, на кого-то. А трудиться, например, 4 часа в сутки. И быть с семьей, быть с обществом, и быть в здоровье. Где здравоохранение – это не нажива на вас, а поддержание вашего здоровья. Где культура, досуг и что-то еще – это не то, что вас оболванит, в рабов превращать, а чтобы вы становились человеками, чтобы дальше развивались, росли и так далее. Выгодно? Выгодно. Так это же все может быть только тогда, когда мы понимаем, как мы живем, по каким правилам, кто мы, для чего мы. И когда у нас плановая экономика, чтобы не брать больше, а производить столько, сколько нужно, плюс немножечко свыше, на всякий случай то, что говорится, ну, чтобы был какой-то фонд. Вот чем отличается взаимодействие в народной экономике, либо в народном, правильно сказать, хозяйствовании от капиталистических конкурентных отношений. Хорошо, благодарю за хорошие примеры. И смотрите, друзья, любой маломальский анализ, вот этот сравнительный, как сейчас говорил Алексей, да, он четко говорит нам в пользу именно взаимодействия. Особенно, если наши цели и задачи вот в этой договоренности, в этом взаимодействии, они действительно справедливые, и они действительно для всех, абсолютно всех людей. Не заставляет нас быть крысами, ворами, как сегодняшний мир отличается, а именно понимая, что мы делаем общую цель и задачу, и включая свои, так сказать, таланты, вот, помогаем этим задачам осуществиться как можно более устойчиво, эффективно и так далее. Как мы в прошлый раз говорили, слово-то труд сегодня вроде как бы считается таким, ну, мягко говоря, не очень, а на самом деле с русского языка это твердая, надежная организация укладов развития. Вот взаимодействие здесь просто, ну, превосходящий инструмент, превосходный и превосходящий все остальные. Где мы, опираясь на свои, так сказать, способности, таланты, человечность, доброту, что само по себе даже приятно переживать это качество, помогая другим людям. Вот здесь у взаимодействия конкурентов просто нет и не может быть. И в этом смысле, конечно, предпочтение всегда будет идти в эту сторону, особенно если вы позволили себе такой опыт. И это, да, время сегодня немного другое, о чем говорил только что Алексей, но нам придется переболеть этим, никуда от этого не денешься. Но результат в форме взаимодействия нормальных, счастливых, толковых, совестливых, справедливых людей, он выше любых ожиданий, всегда выше любых ожиданий. Вот об этом мы и хотели сказать в этой передаче. Я хочу провести разницу между капиталистом и предпринимателем. У нас сейчас что предприниматель, что капитализм одно и то же. На самом деле это совершенно разные, если так глубоко копнуть, явления. Предприниматель – это предприимчивый человек, который свое творчество может куда-то направлять. И возникает вопрос, куда он его направит? В капитализм? Получение только прибыли, только выгоды. И когда он станет гениальнейший там, злодей, да, который будет убирать, хотя сейчас накинуться, говорит, гениальность и злодейство несовместимы по Пушкину. Ну, давайте так, вот я сказал, вот гениальным злодеем будет. Вот просто так вот сейчас бросил фразу, вот давайте на ней как бы так не зацикливаться с точки зрения разбора, а просто примем как аксиому. Либо он предприниматель, который не уничтожает что-либо, не уничтожает кого-либо, не уничтожает себя. Но он все равно предприимчивый человек. И там он может быть предприимчивым. Поэтому предпринимательство в державных укладах, в народной экономике, в общем-то, вполне допустимо и даже приветствоваться должно. Потому что предприниматель, например, в какой-либо сфере торговли, ну, чтобы товар лучше доставить, да, чтобы он не попортился, удобней отдать. Но это же важно, нежели чем, вот у меня есть картошка, морковка там и так далее, приезжайте ко мне за 300 километров, возьмите у меня, я вам ее даю, потому что я там в кооперативе нашем. Да кто к тебе поедет за картошкой за 300 километров? Надо же ее доставить. А вот теперь надо подумать, мозгами пораскинуть. И как ее доставить туда, чтобы она не померзла, не испортилась, да и еще, чтобы там удобно было получить и так далее. Это же предпринимательство. Вот вопрос, кому служит предприниматель? Кому этот предприимчивый человек служит? Какие у него цели? И вот у большинства людей, которые сейчас занимаются бизнесом, опять же, иностранное слово, то есть делом, деловых людей, у них в голове путаница между капитализмом и предпринимательством. И они не могут понять, что в державной экономике, в народном хозяйстве может быть тоже предпринимательство. Они боятся этого. И когда говоришь, ребятушки, давайте вот, ну, совместно как-то это запустим, говорят, колхоз мы проходили. У них уже клише лекало, как у глупеньких маленьких детей, вставлено в мозги. Они не понимают, что колхозы, которые были, ну, при Сталине, там, да, при Хрущеве, при Брежневе, отличаются от того народного хозяйствования, которое было когда-то. Да, там было множество элементов очень правильных, очень хороших, которые были взяты. Но и были определенные перегибы, из-за которых тут это все и развалилось, которые были, на мой взгляд, специально вставлены. И которые дураки обученные поддерживали, чтобы это было в таком формате. Чтобы как можно больше людей отвратить от совместного. Ну, то есть, вроде все хорошо. Бочка с медом, да. Потом туда как-то дегтя, джбымс. Потом там фекалии, джбымс, ложечку. Ну, все, ребят, давайте. Вот это колхоз. Вот это вот ваше предприятие и так далее и тому подобное. Вот к чему все пришло. Вот какие мы получили результаты. А ведь это не одно и то же. И если кто-то делает что-то неправильно, это еще не говорит, что дело само неправильное, что цель и направление неправильно. Это то же самое. Я попробовал машиной порулить, она фигня, она не едет, ну и так далее и тому подобное. А как ты рулил-то? Ты правила дорожного движения соблюдал? Ты вообще понимал, как это все? У тебя навык есть? Нет? Но это еще не говорит о том, что машина плохая. Либо самолеты не летают, потому что я сел в кабину и самолет разбил. Я даже взлететь не смог, поэтому самолеты не летают. Вот то же самое и здесь. Если предприниматель делал что-то неправильное, это еще не говорит о том, что это дело неправильное. Наша задача сейчас разложить по полочкам, сделать разбор полетом тех ошибок, которые были допущены, для того, чтобы убрать их и начать делать это уже правильно. Опираясь на опыт наших предков, которые многие тысячи лет этими вопросами занимались и решали их успешно и удачно. И не было между ними конкуренции, было взаимодействие. Вот я предлагаю всем тем, кто занимается предпринимательством, задуматься о том, а сколько вы еще будете готовы быть капиталистом и подвергать себя ударам со стороны кого-то. Даже сейчас, если вы добрались до очень высоких уровней, рейтингов, если вас там показывают каких-то центральным каналом, какого-то там телевидения, если вы встречаетесь с какими-то там министрами и так далее. Сейчас вы, да, встречаетесь. А завтра, не дай бог, случилось что-то, вы окажетесь с голой попой на улице. Все у вас конфискуют, все заберут. И сейчас примеров там огромное количество. Когда просто на ваше дело кто-то более сильный положил взгляд, зубик у него зачесался, и он сделал так, что вы оказываетесь без всего. Сколько сейчас таких горе-бизнесменов, которые кричали за капитализм, ля-ля-ля-ля-ля, сейчас находятся где-нибудь там в Америках, в Израилях, где-нибудь там еще за границей и жалуются. Вот мой бизнес тогда сжали, вот мой бизнес отняли, а я такой был хороший. Да ты делал сам для себя, ты был капиталистом. Вот и получай результат. Людей множество. А вот на вершине холма могут находиться единицы. Вот дурачки это не понимают. А разумные это понимают и говорят, а давайте мы не будем конкурировать. А давайте мы наши усилия сведем вместе. И давайте мы будем строить то, что явится нашим счастьем. Что даст нам основу для того, чтобы жить по-человечески. Вот задумайтесь об этом. Просто представьте себе, что возможен другой мир. И это не просто там какие-то колхозы, совхозы. Искусственно созданные, на мой взгляд. Где, опять же скажу, было много чего-то хорошего. Это не просто какая-то взятая отдельная артелька, либо отдельно взятый кооператив. Нет. Это державные взгляды, державные уклады и державные возможности. И в этом случае никто вас затыкать не будет. Вы, как предприниматель, будете очень нужны и важны. Вы будете востребованы. И вы не будете нахлебников кормить. Нет. Я не призываю к тому, чтобы нахлебников кормить. Я призываю к тому, чтобы жить по-человечески. А как это сделать? Уже рассказывалось много раз в разных передачах на Народном славянском радио. Согласен, быть добру.